больше, чем легкая промышленность. Мы уже подошли вплотную к созданию собственной сети магазинов. Отсутствие своей розницы сегодня самый большой тормоз нашего развития. Потому как мы структурировали нашу ассортиментную политику, мы готовы выступить с грамотным предложением в монобрендовых магазинах и обслуживать отдельные магазины. Но на сегодняшний день те оптовые партнеры, которые имеют собственные розничные магазины, представляют собой формат, из которого мы уже выросли. Это мультибрендовые магазины, которые не имеют четкого представления о своей ценовой нише. В них нет грамотной развески, полного понимания того, что такое визуальный мерчендайзинг. Целевая аудитория этих магазинов очень сильно размыта. И на этих точках конкурирует несопоставимый между собой товар – дешевые вещи рыночного формата и дорогая марочная одежда. Причем это одинаково раздражает как менее, так и более кредитоспособных покупателей. Потому что и тем, и другим приходится сталкиваться с товаром не для своего кошелька. Продавцы таким образом теряют и тех, и других клиентов. При этом наши попытки рассказать им о более правильном позиционировании товара не всегда достигают цели, а наши идеи по коллекциям не приходят к покупателям в том виде, в котором мы задумываем. Сейчас мы планируем запустить некую пилотную сеть – на ней отработать все технологии, а затем уже идти к франчайзинговой сети по регионам. В этом году наша компания переживает переломный момент. Те, кто не верит в будущее интенсивного развития, уходят. Иногда приходится расставаться с людьми, потому что они становятся неким тормозом для всей компании. Несколько лет назад, во время выставки SRM, крупнейшего международного промышленного смотра предприятий модной индустрии, успешные российские марки, работающие на этом рынке, организовали круглый стол, где обсуждали вопрос создания ассоциации, которая должна будет лоббировать их интересы в правительстве. Сегодня ассоциация предприятий индустрии моды, АПРИМ, создана. Ева – одна из ее основателей. Мы везде говорим, что мы гораздо больше, чем просто легкая промышленность, потому что наши компании занимаются и дизайном, и созданием коллекций, и их продвижением на рынке. Необходимо лоббировать интересы именно таких компаний с комплексным подходом к выпуску одежды. Мы потихоньку начали работать с торгово-промышленной палатой. Готовим ряд предложений по законодательству, налоговые льготы, арендные льготы, льготы по выкупу арендованных помещений. Нас пока мало – только трое, и занятость в текучке не позволяет нам достаточно быстро продвигать эти замечательные идеи. Но уже понятно, мы не маленькие и не беспомощные. Нам есть что показать, и нам за это не стыдно.